Глава 28. Вытянула ножку и полюбовалась на пузырьки пены на коже. Не поверишь, но влюбился я сначала в твои красивые ровные ножки. Ласковый голос Кости на ухо приятно дразнил мой слух. Что? Улыбнулась и спросила игриво. Серьезно? А как же душа, характер? Ну как же, влюбишься? Ты была вредная такая, аж до скрежета зубов. Поддел меня Филатов и прикусил кожу на шее. Ай! Сморщилась через улыбку и поджала плечо. Вот ты грубиян! Ударила его по руке, но от воды пошли брызги и круги, вызывая у нас новую порцию смеха. Его ладони обхватили меня за талию, а губы приблизились к моим, но не коснулись в поцелуи. С ума меня сводишь! Прошептал и потерся носом о кончик моего. Еле сдержала улыбку, чтобы не усиливать его эго, но уголки губ все равно дернулись, а в груди приятно засвербело. «Ведешь себя, как мальчишка, Филатов!» Закатила глаза и отвернулась, снова уперлась спиной о его мускулистую грудь. «Чувствую себя на все 15, детка!» Игривым тоном сказал он, а затем я ощутила копчиком, что именно он имел в виду. «Хей!» — шлепнула его по руке и прикрыла глаза, не собираясь поддаваться на провокации. «Все, отдыхаем!» Воцарилась тишина, разбавляемая лишь нашим дыханием. Под лопатками вздымалась грудь мужчины, а его пальцы выводили узоры на моей коже. «Виноград?» Спросил у меня хриплым голосом, а затем взял из тарелки на столике около ванной одну ягодку, поднес к моим губам. Я схватилась зубами за сладость и потянула на себя, но пальцы убирать он не спешил, провел подушечками вдоль моего рта. «Вкусно!» — засипела я, чувствуя разгорающийся в груди пожар. Наши взгляды встретились, и Костя снова стал наклоняться ко мне. Вот только и на этот раз поцелуя не вышло. В этот момент прозвучал звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» Отчего-то насторожилась и чуть привстала, глядя на мужчину. Он качнул головой, а затем трель раздалась снова. Костя чертыхнулся и стал вставать. «Если это Андрей, то ему не поздоровится», — выругался Филатов. Вышел из ванной и обернул бедра полотенцами. Мне оставалось лишь исходить слюной, глядя на идеальное мужское тело, натренированное в тренажерном зале. Хотя Диана говорила, что он работал когда-то в военных структурах. Впрочем, и по походке я это замечала. «Не думаю, что он самоубийца», — ухмыльнулась, глядя жениху вслед. Дверь ванной комнаты осталась чуть приоткрытая, и я могла слышать шаги Кости по коридору. Затем звон ключей, проворачиваемых в замочной скважине. Прикрыла глаза, представляя, как по его коже текут капли воды, отчего-то блестит и переливается на свету. Но когда вдруг услышала женский плаксивый голос, подорвалась с места. Внутри разливалась ревность. Ведь гостьей была не Диана, сестру я бы узнала. «Что ты тут делаешь, Лена?» — донесся до меня глухой тон Кости. И я, еле как надев на себя мужской халат, вышла из ванной с гордой походкой, не собираясь показывать сопернице, как я горю праведным гневом. Пока что. Шла по коридору и видела пока лишь обнаженную спину Филатова. И это взбесило меня еще больше, ведь в таком виде он предстал перед другой женщиной. «Ты что, котик, совсем по мне не скучал?» Даже не видя ее, могла сказать, что так капризно надула губки. Видимо, на мужчин это действовало. Жаль, я не могла видеть выражение лица жениха. «Мы уже все обсудили. Уходи!» — сложил руки на груди Костя и произнес напряженным, недовольным тоном. «Обсудили? Ничего подобного. Ты ведь даже не понимаешь, от чего отказываешься», — сказала девушка томно, а затем вдруг раздалось шуршание. «Посмотри и попробуй меня. И если скажешь, что готов отказаться от этого, я уйду». Сердце мое гулко заколотилось, и я прибавила шаг, подходя вплотную к мужчине. А там передо мной предстала девушка во всей своей естественной и не только красоте. «Мы товар посмотрели. Нам не нравится». Холодно оскалилась ей в лицо, замечая, каким взглядом она прошлась по мне, не преминув заметить, что на мне халат хозяина дома. Сама же я со страхом перевела взор на Филатова, опасаясь там увидеть желание к другой. Вот только на нее он не смотрел, глядел чисто на меня. «Уходи, Лена, ты все услышала», — сказал ей, а продолжал гипнотизировать меня. В его взгляде я увидела довольство, которое он не пытался скрыть. Моя ревность была ему по нраву. Убедилась в этом в который раз. «Вы... ты... пожалеешь», — прошипела Лена и в недовольстве накинула на себя плащ, в котором пришла, и гордо развернулась. Вот только уйти с достоинством ей не удалось. Она споткнулась о порог и полетела на пол, оказавшись в подъезде в неприглядном виде. Резко встала, когда ей никто не помог, отряхнулась и зацокала каблуками на выход. «И что это было?» — вздернула бровь, когда Филатов закрыл за ней дверь. Бывшая, как ни в чем не бывало, пожал плечами, а затем притянул меня к себе. «А кто это у нас тут ревнует? Напомнить тебе о том, как сам готов был избить Макара в офисе?» Парировала с ухмылкой на лице, не собираясь оставаться в меньшинстве. «Уела. Туше!» — поднял в капитуляции руки. Мы замолчали и посмотрели друг на друга. Внутри меня бушевало странное чувство недосказанности. «Костя!» — прошептала, коснулась рукой его обнаженной груди. «Скажи честно!» — замолчала, даже не зная, что именно и как хотела спросить. «Не беспокойся, Олене», — покачал он головой, сразу понимая под тон моего вопроса. «Она просто глупая и не понимает, что я теперь занят. Самой красивой девушкой, между прочим». Резко, не давая мне отскочить, притянул к себе в жесткой хватке и поцеловал, не оставляя мне сомнений в своих словах. «Все, все, мне уже дышать нечем», — выдохнула и отстранилась. «Если еще можешь связно говорить, значит, я плохо стараюсь». Одновременно со сказанным поднял меня на руки и понес в сторону спальни. А я что? Я не была против, перестав сопротивляться собственным желаниям. Хотя сладкой жизни никто мужчине не гарантировал. 2 недели спустя. Вытянула губы уточкой и скорчила рожицу в зеркале. «Ты зря нервничаешь, Вась. Вы уже давно знакомы. Тебе не кажется это глупостью?» Появился у порога в ванную Костя и уперся плечом о косяк. «Я знакома с ними как сестра Дианы, Василиса. А вот как твою девушку, они меня не знают», уже в который раз повторила глупцу прописные истины, которые он никак не мог понять. «Женщины!» — закатил он глаза и ушел, сказав напоследок. «Жду в коридоре, поторопись, пока я не упарился от жары. И зачем мне вообще нужно было одевать костюм? Это же мои родители». «Не спорь и покорми Дони, не стой без дела!» — крикнула ему и услышала, как он выдохнул горестно, но послушался. Не скажу, что нам было легко уживаться в одном доме, но мы притирались как могли. Семейная жизнь начинала мне нравиться. Но вот родственники все еще маячили на границе сознания, неразрешенной проблемой. Спустя полчаса я все же решила, что вид у меня скромный и презентабельный, но всю дорогу до их частного дома нервничала, как никогда в жизни. «Твоя нервозность начинает передаваться и мне, Вась», — повернул ко мне голову Костя, когда мы подъехали к воротам его родителей. «Я спокойно», — процедила сквозь зубы, прикрыла глаза и выдохнула. Чувствую, как мандражирую. «Вижу», — усмехнулся Филатов, отцепил ремень и вышел из машины. Подошел с моей стороны, открыл дверцу и протянул мне руку. «Идем, детка, все будет прекрасно. Ты же знаешь, мои родители от тебя без ума». Сказанное меня не успокоило. Любили они Диану, обожали Майю, а ко мне относились с настороженностью. Для них я была странной старшей сестрой жены их младшего сына. «Ты старший, а значит, и спрос ко мне больше, чем к моей сестре». Вышла из салона и схватилась рукой за мужской бок. «Преувеличиваешь. Идем. Качнул головой, положил руку мне на поясницу и повел в сторону входа. Мы преодолели тропинку до дверей дома слишком быстро. Я даже не успела настроить себя на нужный лад. Ну, наконец-то! Перед нами из дома резко появилась Диана, сияя белоснежной улыбкой и держа на руках сопротивляющегося Тишу. Так, иди давай, а то устроит тут кошачий концерт. На мой невысказанный вопрос, светящийся в глазах, сестра кивнула головой, приглашая нас войти. Да тут у соседей кошечка завелась. Тишка неспокойный с тех пор, как мы его привезли. Все к ней просится. Настойчивый еще такой. Все дома, прошептала, пропуская ее слова мимо ушей, ведь внутри меня царил хаос. Ага, только вас ждем. Идем, Вась, подтолкнул меня вперед Костя, а затем вошел следом. Все сидели за обеденным столом перед кучей яств в ожидании нас. Судя по виду Андрея, он вообще исходил слюной. «Всем привет!» — выдвинулся вперед мой пока еще жених. «Ну-с, чего наготовили? Я голоден, как волк!» Васька с утра так нервничала, что мы уехали из дома голодные. «Что?» — возмущенно ахнула и глянула на предателя с гневом во взгляде. «Давайте быстрее за стол, дети!» — махнула рукой тетя Таня, мать братьев. «Все, Василиса, теперь не отвертишься. Величаешь меня только мамой, не иначе». «Мне ваша мать перед знакомством с моими родителями всю плешь проела, такую истерику закатила, что не понравится. Так что понимаю тебя, сын!» — хохотнул дядя Олег, отец всего семейства. «А ты, Васька, меня отцом зови!» И даже не думай спорить, поняла? Сказано все это было таким грозным тоном, что спорить я не то что не решилась, но и не хотела. Хорошо, мама, папа, еле сдержала улыбку. Так Ваське-то чего переживать, пап? Она уже давно наша. Скажи, Диан. Повернулся к своей жене счастливый Андрей, за обе щеки уплетая фирменный пирог матери. Ты садись, дочка. Не обращай на них внимания. Будем кушать, пока этот оболтус все не съел. Так и кружил коршуном над столом, еле отвадила его. Ласково обратилась ко мне мама, а Андрея пожурила пальчиком. Все рассмеялись, мы с Костей сели рядом с родителями, и чувство страха куда-то моментально улетучилось. Стало так тепло и уютно, как это всегда было в семье Филатовых, что я удивилась, как могла подумать, что меня могут не принять невестой их сыну. «Вы, дети, молодцы! Отлично придумали их подтолкнуть друг к другу!» В какой-то момент папа хлопнул Андрея по плечу. «Да, мы уж и надеяться перестали, что наш Костя образумится и сделает тебе предложение», — поддакнула мама. «Все боялись, что приведет одну из своих моделек на знакомство». «Мам!» — застонал Костя, но на меня глянул с опаской, зная мой раскрывшийся нрав. «А я что, не права, что ли? У них там одни рожи да кости. Такая нам внуков не родит, а уж про интеллект я вообще молчу», — заголосила мама, качая головой и окидывая меня одобрительным взглядом. Я покраснела, словив на себе странный взор со стороны жениха, а руки машинально легли на живот. Прикусила губу, не зная, говорить ли всем о задержке, которую обнаружила несколько дней назад, но решила не торопить события. Мало ли, может, просто нервы шалят. Гормоны буйствуют. «Дома обсудим», — прошептал мне на ухо Костя и сразу же отстранился с невозмутимым видом, не давая мне прочитать выражение его лица. «А мне тут сиди и гадай, что он имел в виду?» «Ну-с, дети, когда свадебку сыграем?» Папа подмигнул нам, и все уставились на нас в ожидании ответа. Я застыла и перевела взгляд на Костю. Глаза у меня светились мольбой. «Ну, мы с Васей решили просто расписаться». Кашлянув, он все же взял на себя смелость произнести эти слова. Сначала воцарилась тишина, а после все вклинились в спор, убеждая нас, что так не делается. В общем, то, чего я боялась и о чем предупреждала Костю. «А я что, не буду подружкой невесты?» — вдруг произнесла Майя, спавшая все это время на кресле. «В конце концов, я же крестная фея принцессы Василисы. Как это не будет для меня свадьбы?» Пауза. «А внучка дело говорит», — с умным видом кивнули старшие. Мы с Костей переглянулись и обреченно кивнули. Наши взгляды встретились, а пальцы соприкоснулись под столом. В то время как все радостно обсуждали предстоящее событие, мы наслаждались моментом единения семьи. Я впервые за всю жизнь почувствовала себя целостной, частью чего-то большего. «Мряу!» — раздался требовательный мяв Тиши, решившего разбавить домашнюю атмосферу собственной ошеломляющей новостью. Около него крутилась белошерстная кошечка с сердечком в виде носа и неожиданно круглым животиком. «Да уж, мать! Внуков-котят нам только не хватало!» — вынес вердикт папа. Мы все дружно рассмеялись, а вот коты присели и вопросительно смотрели на нас, не понимая пока нашу реакцию. Вот оно, настоящее семейное счастье.